Андре Муруа. «Превратности любви». Посвящается Симоне. Мы упорно ищем вечное где-то вдали, мы упорно обращаем внутренний взор не на то, что перед нами сейчас и что сейчас явно, или же ждем смерти, словно мы не умираем и не возрождаемся всякий миг. В каждое мгновение нам даруется новая жизнь. Сегодня, сейчас, сию минуту. Вот единственное, чем мы располагаем. Ален. Адилия. Филипп Марсана, Изабелле де Шаверни. Глава первая. Мой внезапный отъезд, вероятно, удивил вас. Я прошу за него прощения, но не раскаиваюсь в нем. Не знаю, слышите ли вы, подобно мне, ту внутреннюю музыку, которая поднимается, словно ураган, и бушует в моей душе, как буйное пламя Тристана. Ах, как хотелось бы мне отдаться тому волнению, что еще третьего дня в лесу бросило меня к вашим ногам, к вашему белому платью. Но я боюсь любви, Изабелла, и боюсь самого себя. Не знаю, что именно Рене, что другие рассказали вам о моей жизни. Мы с вами иногда говорили о ней, но я не сказал вам правду. Прелесть новых встреч в том и состоит, что мы надеемся преобразить в глазах незнакомых людей наше прошлое, которое должно было быть совсем иным, преобразить, опровергнув его. Наша с вами дружба уже переросла пору одних только лестных признаний. Мужчины обнажают свою душу, как женщины, тело, постепенно и лишь после упорной борьбы. Я бросил в сражение один за другим все свои последние тайные резервы. Истинные мои воспоминания, укрывшиеся в крепости, осаждены и готовы сдаться и выйти на свет Божий. Теперь я вдали от вас. Я в той самой комнате, где прошло мое детство. На стене этажерка с книгами, которые моя мать уже больше 20 лет бережет, как она говорит, для своего старшего внука. Будут ли у меня сыновья? Вот эта книга с широким красным корешком, закапанным чернилами, мой старый греческий словарь. А эти в золоченых переплетах — мои школьные награды. Мне хотелось бы рассказать вам, Изабелла, всю мою жизнь, начиная с той поры, когда я был ласковым мальчуганом, до того времени, когда я стал циничным юношей, потом мужчиной, оскорбленным, несчастным. Я хотел бы все рассказать вам, простодушно, правдиво, смиренно. Но если я и доведу этот рассказ до конца, у меня, быть может, не хватит мужества показать его вам. Что ж, подвести итог жизни не бесполезно, хотя бы и для самого себя.